Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Представляюсь торжественно, потому что когда-то раньше у нас в программе была регулярная тема. Это программа о программе. В последнее время я почему-то редко стал ее включать в сложную систему наших разговоров. Но, тем не менее, иногда все-таки это нужно. По той простой причине, что прошло несколько больших циклов в нашем радиотеатре «Фантазии», и только что закончился цикл, посвященный библейской песне «Песней». Мне бы хотелось знать ваше мнение о программе. Мне бы хотелось знать, какие темы, и это самое главное для ведущего, вы сами это понимаете, какие темы вы бы хотели услышать в нашем летнем эфире. О чем хотелось бы поговорить, о чем мы еще не договорили, что мало звучит в нашей программе. Мне очень важно, чтобы вы назвали литературные произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, о которых мы еще не говорили и о которых вам бы хотелось поговорить, поскольку эти картинки из фильмов, из мультфильмов, фразы из книг продолжают звучать в вашей душе, а вы не очень понимаете, что же они означают. О каких состояниях человеческой души хотелось бы поговорить вам? Что наболело? В чем нужна помощь? Может быть, у вас получится подсказать нам, нашему небольшому коллективу, что, какие темы вам было бы интересно услышать в длительных циклах наших следующих радиотеатров фантазий. Но и это еще не все. Поскольку параллельно мне хотелось сегодня устроить что-то вроде небольшого опроса для наших радиослушателей. Я спросил на прошлой программе, что вы считаете в жизни главным? Может ли человек как-то почувствовать это главное в жизни? Может быть, вот эта попытка поговорить о главном для вас и есть самое главное в нашей программе, потому что это и позволяет задавать настрой темам и думать о том, где мы можем протянуть серебряные ниточки друг по отношению к другу, о грустном и веселом, как всегда в нашей программе. Ну вот, такие обширные темы сегодня для разговоров по постоянному телефону прямого эфира Радио России. Этот телефон 956-15-14. Код города Москвы 495. Итого 495-956-15-14. Это телефон, по которому я сегодня жду от вас интересующих вас тем программы, мнения о тренингах и о радиотеатре и сообщения о том, что вы лично для себя считаете главным в жизни и что вообще должно быть главным в жизни с вашей точки зрения у человека. Где его искать? Это самое главное. Сегодня ищем здесь по телефону 495-956-15-14. Ну и, как всегда, во время вот программ такого рода я пытаюсь поставить не какую-то очень иллюстрирующую музыку, а просто те мелодии тех исполнителей, которых я люблю. И, наверное, сейчас, просто по настроению, я вспомнил о Перри Комо, замечательном певце 50-х годов, записи, которые вы услышите, 59-го года, ровно 50 лет назад они сделаны. И в этих песенках есть неподражаемая интонация. Вот та самая интонация, которая, как мне кажется, позволяет человеку искать самое главное в жизни. 956-15-14. Код Москвы 495. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. See, see, see, see. Caterina. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Caterina, Caterina. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. Sing, sing, sing, sing, sing. Caterina. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? Caterina. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Just how long? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true. Say it's true. Say you do. Say you do. Caterina. Конечно, самое главное в жизни – это любовь. Об этом именно пел Перри Комо. Но все-таки, все-таки, когда мужчины поют о любви, они сохраняют какую-то иронию, конечно же, по отношению к себе. Это очень здорово, когда мужчина умеет так петь о главном. Мне так кажется, поскольку, может быть, от того, что мы потеряли вот эту интонацию, которую я слышу в звучании голоса Перри Комо, нам стало так трудно жить. Может быть, мы стали слишком серьезные, и это мешает всем. Но это так, и Богу не учреждение. Это мысли вслух. Вот что, например, сказала о главном наша постоянная радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте. Мы живем так при любом изме. Сначала познать, попробовать, избрать. Затем достичь чего-то, каждому своего, попробовать достичь. Ну а потом, как у Пушкина, катить по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней. И дремля едем до ночлега, а время гонит лошадей. Что было главным в жизни, можно сказать только в ее конце. Выделить главное и подчинить ему все остальное бытие могут только единицы. Видимо, это монолитные и творческие натуры. Мы живем, чтобы жить. Главное может стать то, к чему душа лежит, что лучше получается. А иногда главное – это что-то просто совсем не сбывшееся, далеко. А вообще, все не наше, ни начало, ни конца. Наша жизнь, она и есть та соль земли. А счастливыми бывают мудрецы, что свой путь через стязания прошли. Может быть и мрачно, но, наверное, в большей степени это верно. Что до тем, то может быть интересно о секрете обаяния французских комедий. Или это было? Поведение человека в экстремальных ситуациях. Во времени звучания в эфире очень удобно. К этому времени мы все можем сосредоточиться. Жаль только, что всего 45 минут. И жаль, что так сложно дозвониться. Хоть я и не с Колымы звоню. Пол передачи пройдет. Все прослушаешь. Спасибо. Елена из Москвы. Ну вот, Елена говорит и о знакомых, и не о знакомых проблемах. Я, например, никогда не думал, что нам сложно дозвониться. Попробуем это исправить. Хотелось мне сказать вот что. С одной стороны, это мрачно. Ну, действительно, получается так, что главное в нашей жизни можно увидеть только после смерти. Во как. Но в этом же есть и некий оптимизм. Правда, Елена? Потому что мне кажется, что у нас внутри живет глубочайшая убежденность, что после смерти мы поднимемся куда-то вверх, и оттуда будет лучше видно. Поскольку вы же не сказали, что другим будет видно главное в нашей жизни. Ведь другие могут даже не обратить на это внимания. Будем надеяться, что после смерти главное наконец-то станет понятно нам. Но мы пока тут вот все собрались при жизни, и поэтому интересно все-таки, что же считают главным наши постоянные, наши радиослушатели. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, у меня такое пожелание. Все-таки у вас в ваших передачах небольшой крен в сторону убеждений, а все-таки желательно, чтобы крен был в сторону знаний. Я понятно выражаюсь? Нет. Ну, как бы сказать, мы в большей мере от вас, как от специалиста, ожидаем знаний. Вы понимаете, какая вещь? Я бы и рад. Но в области знаний, в которой я являюсь специалистом, в общем, нет никаких знаний, на которые можно опираться на 100%. Это область, в которой, честное слово, Владимир, существуют только убеждения. Убеждения разных специалистов, разных людей, разных авторов. На свете, увы, не бывает научной психологии. Мы с вами можем говорить об психологии Фрейда, о психологии Юнга, о психологии Фрица Перлза, о бесконечных измах. Но ни один из людей, которые создали свою модель психологии, даже наши великие академик Пехтерев, Иван Петрович Павлов, не рефлекса, а психологии, не могли сказать, что они обладают знаниями. Мы живем в мире убеждений. Это чистая правда. Даже лечим мы не вообще, а москвичи, например, живут, в смысле те, кто обращаются к психиатрам, до сих пор живут в мире психиатрии по Снежневскому. То есть, ну, по некоторой системе убеждений, тем не менее. И это, наверное, очень важно научиться понимать. Я считаю, что слава Богу, что у человека нет объективных знаний о душе человеческой, потому что если бы они были, с нами давно уже можно было делать все, что угодно. Уж больно она неуловимый объект для исследователей, слава Богу. Это самая наша душа. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Здравствуйте, Татьяна Павловна. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый доктор Александр Геннадьевич. Я с вами впервые познакомилась, когда вы рассказывали о мусоре. Было дело, да. Это очень тоже такая была захватывающая тема. Вот. И если можно, то, конечно же, это желательно было бы, чтобы вы ее повторили. А девизом в жизни, мне кажется, каждого нормального человека должна быть совесть и любовь. Спасибо я вам не, большое, что вы есть. Я не про девиз. Пожалуйста. Алло, здесь я еще? Татьяна Павловна. Спасибо. Нет, уже убежала. Я вот что хочу сказать. Смотрите, по поводу убеждений. Совесть и любовь. Весь вопрос упирается в то, что каждый человек называет совестью и что каждый человек называет любовью. Уж больно разные вещи мы стали называть этим словом. Говоришь, я тебя люблю, и слышишь в ответ, и я тебя тоже. Но каждый имеет в виду что-то свое. Здравствуйте, Егор. Нет Егора, да? Бежал Егор. Хорошо. Вот что сказал нам еще один наш радиослушатель, из наших радиослушателей до начала прямого эфира. Здравствуйте, уважаемые ведущие, Александр Геннадьевич, редакция «Серебряных нитей». Слушаю передачу вашу давно, и последняя из них по повести «Мертвые души» Гоголя заставила задуматься и прочитать ее снова. И начал читать, я понял, что родни сегодняшних людей и героев Гоголя. К сожалению, даже свои знакомые узнал, что ты герой. Расскажите в одной из передач о таком свойстве души, как мещанство. Почему женщина так старается преподнести свою страсть к вещам, комфорту, развлечениям, к стремлению к красоте, элегантности, практичности? Можно ли ужиться с таким человеком, если у тебя другие ценности? Или это просто ее своеобразный ответ на скупость, непрактичность другого человека? Или, может быть, эмоциональной неразвитости индивидуума? Просто так складываются отношения, что мы встречаемся, и не складывается что-то вот в духовном плане, в личном точнее. Вот. И, может быть, из-за этого мы не совпадаем в чем-то. Ладно, спасибо. До свидания, Володя, Екатеринбург. Вот послушайте, как интересно в плане предыдущих наших разговоров. Во-первых, если вы внимательно слушаете программу и то, что нам говорят по телефону, то вы поймете, что удивительная вещь. Но Володя, задавая вопрос, сам на него ответил. Так бывает очень часто. Мы в действительности сами знаем ответ на вопрос, просто боимся сами себе его произносить. Смотрите, как интересно. Такое хорошо знакомое понятие мещанства. Володя пытается приписать ее, это самое свойство или это качество своей девушки. Но тут же признается, в общем-то, что он сам скуповат и прижимист. И не без удовольствия говорит, что она хочет быть современной и, по всей видимости, одеваться и жить как-то в русле моды. Ну, я так, во всяком случае, это понимаю. И очень странно. Посмотрите, по всей видимости, каждый из этой пары называет мещанством что-то свое, пытаясь к этому слову привязать отсутствие попытки понимания другого. Ну, скажем, ну, почему Володя, скажем, Володя, не приходит в голову какая-то удивительно простая мысль о том, что его девушка – это его представительство во внешнем мире. Она – связь его, Володя, с внешним миром. С тем миром, где интересно, весело и не очень скупо, ну хотя бы. И почему-то мы совершенно не умеем смотреть на вещи глазами, направленными в сторону другого. И это проблема, вечная проблема. Но мне кажется, что эта проблема, в общем-то, не раз, и не два, и не три обсуждалась в нашей передаче. Это проблема непонимания. Может быть, она связана с тем, что вот это наше самое главное в жизни мы ищем где-то не там. Потому что совесть и любовь, сказала наша радиослушательница. А возможно ли совесть без любви? Ведь если любви к людям нет, то совесть как-то повисает в воздухе, становится, в общем-то, никому не нужной. И наоборот. А возможно ли любовь без совести? И любовь ли это? Где оно спрятано? Вот это самое главное. Здравствуйте, Нина Семеновна. Нина Семеновна из Воронежа есть у нас? Алло. Алло. Нет, тишина почему-то в трубке. Ну, может быть, Нина Семеновна дозвонится, поэтому давайте послушаем, ну, что-то. Например, как Перри Кома поет, может быть, не о самом главном, но о чем-то важном, об отношении к жизни. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. Save it for a rainy, save it for a rainy, rainy, rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. For just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Серебряные нити. Ну что ж, мы по-прежнему на радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» и пытаемся обсуждать, что бы наши радиослушатели хотели пожелать программе, о чем бы хотели поговорить, какие темы услышать, какие литературные произведения и произведения художественной культуры разобрать, и о том заодно, что же все-таки они считают самым главным в жизни. И вот об этом, наверное, Андрей из славного города Сочи. Алло. Андрей из Сочи есть у нас? Нету. Что-то со связью, видимо, опять. А Василий из Москвы? Да, есть такой. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ну что ж, во-первых, вам всего самого доброго. Спасибо вам за передачу. Спасибо большое вам. Долго вас слушаю. Слушаю давно уже. Вот. А по поводу сегодняшней темы, ну, вот мое ощущение такое, что задача наша здесь, да, вот раз уж мы пришли, родились тут, то распознавать добро, любовь, вот, и стараться смотреть при этом на происходящее с тобой или с кем-то с позиции наблюдателя. Вот, понимая, что все это игра, что то, что с нами происходит, да, это вот некая задача, которую надо выполнить. Вот, и собственно, даже когда тебе дают, не знаю, по рукам, по сердцу бьют, да, тем не менее, все-таки выбирать любовь и добро, вот, тем ценнее, кстати, результат. А вот, что когда такое? Ты снова выбираешь это, не боясь получить. Ну, есть для меня некоторые несовпадения в ваших словах. А несовпадение главным образом упирается в то, что позиция наблюдателя, она как-то очень мало вяжется с понятием «любовь и добро». Ну, вот. Почему же? Не знаю. Для меня как-то все логично так увязывается ощущение. То есть, если хочешь остаться в любви и добре, надо из жизни как бы выключиться. Да нет. Дело в том, что это же, ну, как сказать, все же периодами происходит, да? То есть, иногда можно ясно увидеть то, что ты играешь, да, то есть как бы свою роль, свои сценарии, как бы со стороны посмотреть на это. А иногда включаешься, иногда тонешь просто в этом. А вот иногда игра затягивает. А вот, ну, и в ней, собственно, уже вопрос выбора встает. Значит, главное именно в наблюдателе. Ну, по сути, это все-таки центральная точка такая дорогая, которую как бы нашел-то. Это, в общем, дорого стоит, по-моему. Я очень боюсь, что не до конца поймут нас наши радиослушатели. Я знаете, чего хочу? Такого интересного попробовать обсудить. Вот скажите мне, пожалуйста, Василий, а что такое любовь и добро в нашей жизни? Неважно совершенно, во вчерашней жизни, позавчерашней или в сегодняшней. Ну, знаете, на самом деле, по, скажем, как-то ситуативно, да, это сложно разобрать, но внутри-то мерило есть. То есть я, например, для себя чувствую, да, по каким-то событиям. То есть, скажем, есть совесть внутри, да, и она четко совершенно, вот, индикатор, да, она дает представление внутреннее, как бы, скажем, себе не врать, как бы не закрываться, скажем, ладошками глазки не прикрывать, как в детстве, да, вот спрятался. Вот все равно есть ощущение, что вот в этот момент ты прав, да, глубинно, вот, а вот в этот момент ты сделал что-то нехорошее. То есть вот это мерило внутри, оно всегда есть у человека. Это мерило есть. Стоит только это почувствовать. Но я хочу чуть-чуть вас в сторону увести. Вы уж извините меня, Василий, что я вас долго держу на проводе. Но просто вы пытаетесь рассуждать, я пытаюсь рассуждать. Я вот что хочу сказать. Вот эти самые любовь и добро. Вы же сказали, что их трудно выбрать. Не то, что вот трудно, нет. Я просто хочу сказать, что я думаю, что цель-то жизни, то есть здесь же как бы... Они, нет, вы знаете, вот я хочу пойти чуть от другого. Я хочу, наверное, попробовать объяснить нашим радиослушателям, что вы имеете в виду, а может быть и я не до конца этого понимаю. Я хочу сказать, что, правда, вот любовь и добро в нашей жизни, в реальной жизни, когда вы включились, они нужны? Нужны, конечно. А они помогают или мешают? В чисто практических целях реальной жизни. В чисто практических они иногда могут... Ну, как сказать? Нет, они вот, создают... Да, скажите вы, они создают трудности. Трудности, да, какое-то поле для урока какое-то. Они мешают. Правда? Нет, я бы не сказал, что они мешают. Если понять это, понять ценность. Я сейчас, да, совершенно точно, я с вами согласен. Но понять ценность, это тоже уйти куда-то в сторону. Вот посмотрите, что необыкновенно важно. Простите, что я затянул. Вот посмотрите. Любовь и добро нам сегодня в жизни, практической жизни, вот в тех самых целях, о которых мы говорили в разговоре о патриотизме, не хочу к этому возвращаться, только мешают. Они с точки зрения окружающей реальности находятся в области сегодня и вчера, и позавчера. В области ненужного, непрактичного, философского, избыточного, да, по отношению к реальности. Вы знаете, спасибо большое, Василий, извините, что я вас так долго продержал. Я просто вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что, как я понимаю Василия, очень упрощаю его мысль. Любовь и добро находится в области избыточного. Вообще, все, что у человека в жизни бывает главного, оказывается, находится в области лишнего, ненужного для сиюминутных практических надобностей. То, что главное, все время кажется избыточным. Это то, мимо чего мы в жизни проскочили и продолжаем проскакивать, когда гонимся за сиюминутным. Здравствуйте, Нина Семеновна. Алло. Ой, здравствуйте. Так долго ждать вас. Уже сколько раз звоню по всем... Мы вас слушаем, Нина Семеновна. И никак не могу к вам дозвониться. Нина Семеновна, отойдите от микрофона, от радиоприемника в сторону. Подальше, подальше, подальше. Вот меня эта тема просто... Да-да-да. Говорите. Меня эта тема просто затронула за душу. Я решила дозвониться. Я пенсионерка. Много лет уже после преподавательской деятельности нахожусь на пенсии. Ну, не много лет на пенсии, но проработав много лет на пенсии. И вот меня этот вопрос затронул душу такую, что мы все, извините, обговариваем, обусоливаем разные стороны. Вот я слушаю передачу вас каждый раз. И сейчас вот любовь, добро. Это такие понятия широкие. Вот в моем понятии, что главное в жизни? Главное в жизни – это здоровье. Если вот здоровье стоп. Будет, все остальное при желании, при... А все, цели, а все... Можно достичь. А все остальное мы купим. Вот еще Гёте сказал. Да. Я хочу сказать... Единственная красота, которую я знаю – это здоровье. Вы знаете... Поэтому вот, в моем вами, понятии это действительно и в широком и в узком смысле слова это здоровье. Спасибо. Спасибо большое, Нина Семеновна. Я вот что хочу сказать. Вообще, подлинность главного отвечает одному очень простому критерию, на мой взгляд. Когда ты сформулировал для себя что-то главное или что-то главное почувствовал, невозможно ответить на вопрос «зачем?». Вот когда мне говорят «главное здоровье», я сразу спрашиваю «а зачем?». Здоровье человеку может быть только нужно только зачем-то, как говорит Нина Семеновна, для достижения какой-то главной цели. А если само здоровье становится единственной целью существования, оно превращается в некую форму болезни. Да, то есть человек настолько сильно думает о своем здоровье, что ни о чем другом думать не может. Вот есть вещи, про которые нельзя спросить зачем. Ну, если, например, человек говорит, в моей жизни главная любовь. А ты его спрашиваешь, зачем? А он тебе отвечает, а для секса? То это значит, что любовь в его жизни не главная. И если человек говорит, что у него главная в жизни совесть, то он совершенно не может ответить на вопрос, зачем она нужна. Это невозможно. Это понятие конечное, в отличие от здоровья. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, Александр, уважаемый. Вы знаете... Ваша мысль, она быстрее, чем скорость света. Но спасибо большое. Медленнее гораздо. Да, я все-таки с трудом, но успеваю, значит, цепляться. Вы знаете, я пришел к такому выводу, что в моей жизни главная мотивация не знание, не хорошесть, не... Неплохость. Что... А? Неплохость. А? Я говорю, не хорошесть, не плохость. Да, не хорошесть, не плохость. Неплохость, она... Я, оказывается, понял, что вот у меня замечательная жена, трое детей, а я чувствую, что я не знаю, зачем я живу. Как вы только что сказали, что я могу понимать, что нужно, что правильно, а мотивации я не чувствую, для чего я это делаю. Смотрите, это тоже такой предельный вопрос. Если вы мне ответите на вопрос, зачем вам жена, то тогда она не является как бы целью. Но вообще мотивация штука сложная и очень интересная. Проблема заключается в том, что я тоже считаю, что это главное в жизни. Главное в жизни, только вы называете это мотивацией, а я называю это интересом. Это, абсолютно верно, согласен. Это очень широкое понятие. Да. Это такой... движущий вектор энергии. Интересны люди, интересна жена, интересны книги, интересна работа, интересна религия, интересна понять свои взаимоотношения с Богом. Да. Это движение. Да. И в этом я абсолютно согласен, потому что нельзя ответить на вопрос, зачем мне интересно. Или для чего мне интересно. Мне интересно, потому что это я. Это вообще характеристика человека. И, человека мужского рода. Так почему? Нет, совершенно нет. Не так. Человека любого рода. Потому что, как вам сказать, мужчина собирает марки. Ему интересны марки. И совершенно не обращает внимание на то, что женщина одновременно собирает, ну, например, горшочки из гжели, потому что это ее предметы силы. Нам интересны книги, женщине интересны дети. Нас могут интересовать разные вещи. Это просто слово такое. Да? Я хочу сказать, что за ним стоит сила, энергия. И эта энергия, она всегда направлена не только на наблюдение, как говорил простите, забыл, Василий, по-моему. Егор. Да, говорил Василий. Да. Эта энергия направлена на то, думайтесь, чтобы человек увеличивался в размерах. Мы иногда используем эту энергию ложно. Мы пытаемся притянуть что-то к себе. Вещи, деньги, людей, взять их во власть. Правда? А интерес в любом и самом широком смысле направлен на увеличение души. И вот мне кажется, что вот эта способность к увеличению души, я все, знаете, как говорю, мне сегодня так кажется, является самым главным свойством человека. Потому что какой интерес является главным в жизни каждого человека, может решить только сам человек. И это очень просто на самом деле. Для этого нужно просто иметь немножко доверия к себе, к своим внутренним голосам и к своему внутреннему состоянию. И смело отвечать на вопрос, что делать, если это не интересно всем, а мне интересно. Поскольку, я говорю, это такая внутренняя стрелка компаса, которая, даже если сейчас, вот сию секунду, вас не привела, постепенно приводит к чему-то главному в жизни. Нет? Или я по-прежнему слишком сложен, Егор? Стремительно мысль, как скорость света, бьется. Хорошая фраза по поводу внимания к себе. Абсолютно согласен. Это просто не внимание, доверие. Да, доверие. Если мне там, я не знаю, интересно собирать, ну не знаю что, старые спичечные коробки, хотя это сейчас уже не удивительно, то это значит, что я что-то ищу. И не так важно, что все вокруг кричат, ты сумасшедший, зачем ты тратишь деньги на эти коробки. Если ты следуешь этому своему зову, то через некоторое время становится понятно, зачем ты их собирал. Я немножко утрирую, конечно. Как вы сказали, это диалог, доверие – это диалог со своим внутренним партнером, я так думаю. Совершенно точно, да. Дело в том, что это очень важно, может быть, самая важная мысль, которую можно сказать за одну какую-то передачу. Спасибо, что вы слушали «Песню песни», кстати говоря. Спасибо. Я хочу сказать, что это потрясающее знание. Знание о том, что внутри нас есть некий партнер, есть некий голос, который знает правду про нас. Надо только научиться этому голосу доверять. Для этого надо, может быть, остановиться чуть-чуть в этой суете и попробовать подумать. И тогда становится правда интересно. Это на самом деле просто цель программы «Серебряные нити». Спасибо, Егор. Здравствуйте, Елена. Алло, Краснодарский край. Здравствуйте, Александр. Я очень рада вас слушать. Спасибо, я вас тоже. Да, и я хочу сказать, что для многих из моих подруг, коллег, вы стали, в общем, как бы, ну, такой искоркой, в общем, вечером, отдушиной, скажем так. Крупного. О чем я хотела сказать? Ну, вы так много здесь говорили, что, в принципе, мне уже даже и говорить-то не о чем. Я слушала весь этот разговор последний с вашим последним корреспондентом, скажем так, который звонил. Я хотела сказать только одну простую вещь. Наверное, самое главное в этой жизни – это умение любить, а не позволять себя любить. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена. К сожалению, время наше стремительно истекает, но давайте продолжим эту тему послезавтра об умении любить. Я хочу попробовать, особенно для тех, кто слушал тренинг нашей радиотеатра «Фантазии» по песне песней, потренироваться, попробовать поговорить на сказке «Аленький цветочек» Аксакова. Мы когда-то говорили о «Красавице и чудовище», но мне кажется, что сказка русского писателя, славянофила, имеет множество удивительных тайн про человеческую душу. Вот об этих тайнах сказки «Аленький цветочек» послезавтра. Спасибо всем большое за отзывы и звонки. Спокойной ночи. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are kept. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments.